Глава вторая. Если есть в этом мире волшебство, то оно в попытке понять кого-то, чем-то поделиться. Этого почти невозможно достичь. Но какая разница, правда? Ответ должен быть в попытке. Перед рассветом. Я огрелась на солнышке. Сейчас, когда подземелье вкупе с раздражающими факторами осталось, собственно, под землей, августовское солнце припекало из последних летних сил. Даже изображать ничего не требовалось. И после ночи в катакомбах я откровенно наслаждалась свежим воздухом, пусть и городским. Пожертвовав своей группе поддержки очередное заклятие телепорта, чтобы уж наверняка всех в приют переправить и ни о чем не волноваться, я вернулась в город привычным образом, прикрывшись личиной и поймав попутку. До точки X, обозначенной кодовыми словами «дата смерти Верховной», оставалось 4 дня, и я хотела провести их с толком. То бишь рискнуть поймать на себя очередного заинтересованного. Поэтому смело и нагло отправилась домой, в свою городскую норку. Вернее, конечно, не в свою, в корпоративную. Водитель высадил меня недалеко от центра, и я, заранее вооружившись необходимыми окровавленными амулетами, до дома добиралась пешком. И даже позволила себе неслыханную дерзость 10 минут посидеть на парковой лавочке, впитывая живительное солнечное тепло и угощаясь мороженым. И дар забери всех несогласных, если я не заслужила этот крошечный отдых. Но все хорошее имеет мерзкое свойство кончаться слишком быстро. И солнце, едва я села на лавочку, сразу уцепилось за верхушки желтеющих берез, намереваясь сбежать в закат. Мы провели в катакомбах почти сутки, хотя из-за особенностей подземелья и насыщенности путешествия мне казалось, что прошло 3 дня. И примерно так, до водяного района, в водяном районе и после водяного района. А на самом деле? В парке беззаботно шуршали люди. Визжала с каруселей детвора, галдела у киосков с блинами и шашлыками молодежь. Вещал с далекой и невидимой сцены диктор, зазывающий на конкурсы. Наверное, сегодня какой-то важный людской день. Но я не могу даже число вспомнить. Может, и август уже закончился. Перемолотый в осеннюю труху нервотрепками последних событий. А я и не заметила. А спросишь число, ведь посмотрят же как на ненормальную. И будут правы. Разве что попробовать найти в этом сугубо интерактивном мире маленький островок из мира прошлого. Газетный киоск со свежей прессой. Но пока солнце не село, я грелась. Доев мороженое, закрыв глаза и подставив лицо ласковым закатным лучам, впитывала бьющую ключом жизнь. Человеческие голоса и шелест листвы, запахи и ощущения. И прощалась с завершенным этапом работы. Он тянулся резиной так долго, что я каждый раз боялась, не справлюсь. Не удержу тугую плеть, и она выскользнет из онемевших пальцев и как стеганет, и в лучшем случае лишь по мне. Но мы заслужили эту первую маленькую победу. И я, и те, кто в приюте, и те, кто в полях. И те, кто успел только поверить в ее возможную вероятность. Солнце скрылось и потянуло горькой прохладой. Голоса стали тихие, шаги быстрее, воздух подвижнее. От асфальта поднималось парное тепло, а с неба спускалась вечерняя зябкость. А я так не люблю это время между-между, эту осеннюю неопределенность, когда не знаешь, чего ждать. Неохотно встав со скамейки, я осмотрелась и неспешно побрела к выходу из парка. 15 минут за каулками, я на месте. А что там, тишь да гладь? Наблюдательская опечатка или засада, если после моего побега хату вычислили. Змейки пока не вернулись, но, думаю, за ними не заржавеет. В любом случае пойму, приползут все путем. Нет, придется искать другое место для ночлега. Сменив переполненным народом супермаркете личину и амулеты, я подсчитала остатки наличности и попыталась вспомнить, есть ли дома что-нибудь съедобное. И вдруг остро поняла, что тоже хочу борща. Илюха, зараза, со своими домашними привычками. Но у того, что имелось в кошельке, хватало разве что на капусту и морковку. И именно их я и взяла. Не больше, так салат. С пакетом овощей под мышкой уставшее тело показалось еще неподъемнее, и я едва дотерпела до дома. Брела по инерции, проходя под арками сталинок, вглубь жилмассива к новостройкам, У третьей по счету пятиподъездной девятиэтажки я остановилась, выдохнула, огляделась и села на ближайшую скамейку. И буквально сразу же из кустов показались мордашки всех трех моих змеек. Люди, как обычно, спешили мимо, и я украдкой наклонилась, подбирая разведчиц и считывая информацию. Да, пока мне везет, никто и даже из нечисти мимо не проходил. Я, конечно, помню, как безымянная стирает свои следы, но рискну, затем и пришла. Правда, устала, как черти что. Зато ящерка рвется в бой, вытянем. Открыв домофонную дверь домашним кодом, я поднялась на лифте на 9-й этаж, доковыляла до двери и потянула ручку на себя. Зачем нам человеческие замки, если у нас такая защита, что ни одна мошка не пролетит? Бесшумно закрыв дверь, я первым делом провела рукой по стене, активируя дополнительную защиту и освежающую уборку. А потом стряхнула с руки браслет-ящерку. «Осмотрись», — попросила устало, присев на пуфик. Помыться и вырубиться, и дар с ним, с мечтами о салатах. Зелье, конечно, нежелательно на голодный желудок, но ведь было мороженое. Давняя привычка убивать двух-трех зайцев одной бомбой срабатывала на подсознательном уровне даже в мелочах. Ящерка, обследовав обе комнаты, кухню, кладовку, санузел и лоджию, вернулась в сумрачную прихожую разочарованной. Ни из-за осады, ни драки. Да, печаль. Спасибо, я улыбнулась. Укрепи защиту. Все, ванная, диван и мир, ты в курсе. Сны мне снились редко. В ту фазу крепкого сна, когда смотришь фильмы подсознания, я проваливалась лишь в безопасности приюта. Обычно я плавала на поверхности в вязкой, мутной дреме, наполненной призраками прошлого, заботами настоящего и предвестниками будущего. Иногда хватало сил отвернуться, закрыть глаза и погрузиться чуть глубже, но чаще нет. И тогда ожидающая опасности часть моего сознания бодрствовала, смотрела со стороны на спящее тело, стерегла хрупкий покой, готовилась к защите. Вот и сейчас погрузиться в крепкий сон не удалось. Сидя на подоконнике, бдительная часть меня то косилась на спящее тело, завернувшееся в светлый плед, то встречалась взглядом с мерцающими глазами деревянной змеи, бдящей у подушки, то в сотый раз изучала утопающую в лунном сумраке комнату и повторяла про себя, что нет опасности, надо выспаться, но... И почти не ошиблась в предчувствиях. Сначала появилась наставница-удавка, такой, какой я видела ее в последний раз. Усталая женщина, все отдавшая и уже давно ничего не ожидающая. Сев на подоконник, она молча обняла меня за плечи, прижала к себе. Я так удивилась и ее приходу, и внезапной нежности от суровой ведьмы, что не нашла слов даже приветствия. И она молчала. Перебирала мои косички, украдкой целовала в макушку, словно только за этим и пришла поддержать. А может, и поблагодарить за память об обещании. И под привычной защитой ведьмы мне ненадолго удалось уснуть крепче обычного. Когда я открыла глаза, лунный свет уже сполз с моего плеча, освещая лишь теплую и спутанную массу черных волос и замершую в боевой позе змею, раздувшую клобук, смотрящую на нас пятью полыхающими углями. «Сейчас тебя кое-кто навестит», — прошелестела наставница. «Выслушай его. Хорошо?» «Да», — голос повиновался с трудом, звуча глухо и сипло. «Приходи ко мне», — она улыбнулась. «Потом, когда все закончится, я не сержусь. Я поступила бы точно так же. И внука береги». Я кивнула. Она соскользнула с подоконника, окунулась в лунный свет и изменилась. И именно такой я видела ее при первой встрече. Высокая, гордая женщина с длинной рыжерусой косой через плечо и знаменитым, как недавно выяснилось, фамильным взглядом. Сейчас алым, как у всех перерожденных. Я бы попятилась да некуда. Но смотрела удавка не на меня, а на кого-то за окном. «Только тронь!» — прошипела она, и пушистая коса поднялась змеей, сверкнула амулетами глазами, оскалила клыки. «Заперли, успокоились. Решили, что убрали навсегда. Но только тронь, и я смогу вырваться, и тогда... И я проснулась. Присутствие наставницы по-прежнему ощущалось очень быстро. Повернувшись, я бросила взгляд на пол, куда сместился лунный луч, и увидела ее четкую тень. И вторую у окна. Ящерка зашипела, раздувая клобук, а я села, прижав к груди плед. Одежда далеко, а запертое пластиковое окно уже открывается с той стороны, и заклятие защиты не реагирует почему-то совершенно. Тонкая тень заслонила луну и сразу же защипала правое запястье и захотелось чихнуть. Греша на аллергию, я отказывалась от бабочки изо всех сил. Но Илюха, пока мы шли через пещерный город, так и придумал, как всучить мне хотя бы подсохший стебелек очередным браслетом. А Анатолий Михайлович со знанием дела заметил. Это не аллергия, Фуша. Ты слишком часто пьешь зелья на крови нечисти. Организм зашлакован токсинами еще немного, и ты и на меня чихать начнешь. И на самую безобидную мелкую нечисть. Чиститься надо. Рецептик запоминай, и только травки. А то где ж чих, там и анафилактический шок, если не лечиться. Ну и печень, сама понимаешь. И сейчас браслет бабочка вибрировал, ерзая и царапая кожу. Створка бесшумно распахнулась, впуская в комнату терпкую ночную прохладу и тощую фигуру. Сверкнули желтые глаза, воинственно зашипела ящерка, и фигура подняла руки, сдаваясь, и надтреснутый голос предупредил. «Я хочу говорить вещи. Я здесь лишь поэтому». Ночью, когда все спят, через окно и взламывая защиту, с нервной иронией уточнила я. «Правда?» «Я ничего не ломал», — спокойно сообщил пришелец, устраиваясь на широком подоконнике. Видны были лишь костлявый черный силуэт и светящиеся глаза. Я пришел с добрыми намерениями, и меня пропустили. А что до ночи, это единственное время, когда тебя можно застать на одном месте, и то не всегда. Выслушай, время дорого для нас обоих. Конечно, поняла я намек. Ясное дело, если он нашел, то следом могут нагрянуть и другие сочувствующие в любой момент. «Кто ты такой?» — сухо спросила я. Сидеть в обнимку с пледом да без опоры за спиной было неудобно. Но я замерла, не шевелясь, подавшись вперед и поджав здоровую ногу. «И что сдохло, раз ты сдаешься?» «Ты же знаешь вещи!» Янтарные глаза нечисти прищурились. «Недалее как сутки назад приказал долго жить один из нас, с твоей помощью, очень ловко». «Спасибо», — сдержанно ответила я и повторила. «Кто ты такой?» «И не тянет ли он время, как я недавно, поджидая подкрепление?» «По вашей классификации, таких, как я, называют гусеницами». Он сложил руки на коленях, и его глаза неожиданно сменили цвет, засияв нежной зеленью. «Но это лишь начальная форма. Ты верно заметила, что нас всех одни качества роднят до идентичности и объединяют в род, а другие выделяют как личность. И, конечно, знаешь, что сильное сходство с родителями – признак детства, как выделяющее свойство». Мы дети, вещи, даже не гусеницы, яйца. И если появилось некое отличие от семьи, значит, нам пора. Наступает время глубинных изменений. Я внутренне похолодела. Начальная форма. Ну, конечно. Вещи и видящие рассказывала о стародавней нечисти, но так мало что, что сейчас я понимаю лишь одно. Не всегда из гусениц или мать их яиц. Получается, исключительно бабочки, довольно безвредные, кстати, по сравнению с теми же богомолами. И смена цвета глаз – первый признак того, что пришло время вылупляться. И не значит ли это, что все нынешние пауки, и муравьи и прочие клещи, даже с возрастом, похожие друг на друга, как две капли воды, как, например, та наблюдательская семейка, это все те же яйца? Начальная форма, в которой современная нечисть застыла навсегда – отрезанные из-за отсутствия источников от возможности стать кем-то большим. Из яиц ведь и динозавры вылуплялись. Я на грани. И глаза нечисти снова сменили цвет на прозрачно-голубой. Еще год-другой, и я покину это человечье тело. Но в нынешних условиях мне не выжить. не хватит сил сформировать свое тело. Темные ведьмы малочисленны, ты же знаешь вещи. Понимаешь, что нам обещали? Когда-то давно мы ухватились за эту возможность выжить, вырасти во тьме стародавних и их учениц. Изнанку же обещания увидели немногие. Если вы проиграете свою теперешнюю войну, темных ведьм не останется совсем. И совсем не останется нас. Вот как! Первичные инстинкты нечисти, самосохранение и продолжение рода – это азы. Он последняя особь. Да, подтвердил нечисть. Хочу сберечь себя. Для нового будущего меня в этом мире слишком мало тьмы. Погибну сразу, а у тебя есть зелье. Я готов ответить на любые вопросы и помочь, чем смогу. Он опустил глаза и глухо добавил. Они знают. Те, кого вы зовете наблюдателями, знают, понимаешь, вещи. Потому так охотно и связали себя обещаниями. Знают, что нам придет конец. И они все для этого сделали, а мы поздно поняли. Все в природе взаимосвязано. Мы существуем, чтобы перебирать за вами, чтобы ваша тьма не разрушала людскую природу. Вы существуете, чтобы присматривать за нами, разграничивать территорию, налаживать связи и пресекать конфликты. А они появились, чтобы помогать вам. Но видишь, как все обернулось? Из-за чего? Я встрепенулась. А из-за чего начинаются такие вещи? Горько улыбнулся ночной визитер. Мало, неправильно, хочу того. Банальности, маленькое вещи. Миры всегда рушатся только из-за глупейших банальностей. Человек хочет летать, строит самолет, а потом цепляет на него ракеты, чтобы не дать взлететь другим. Или как твой друг пытается пробудить спящий дар, а получается... Бомба, да, что еще страшнее экспериментальное. Но мы отвлеклись. Нечисть поднял голову и сверкнул привычно желтыми глазами. Я хочу, чтобы вы выиграли. Я и еще трое. Я здесь, остальные у Гюрзы. Она нас услышит. А тебе нужны подсказки, заметил прозорливо. Сколько вас остается при безымянных? Нахмурилась я. Вы убрали пятерых. Одного захватила с собой твоя наставница. Если Гюрза поверит нам, останется трое и главный. А он кто такой? Я напряглась. Клещ? Вещи, протянул мой собеседник укоризненно. Хватит мыслить известными мелочами. Вы оттого так поздно разобрались у нас, что не хотели верить, а давно бы. Давно пора поверить в то, чего вроде бы нет. Одно такое несуществующее создание ты носишь при себе. А во времена стародавних одним оно не было отнюдь, и оно было не самым сильным. Прав, зараза. Но ведь до нас даже легенды не дошли, хотя... Гюрза знает, кивнул нечисть. Должна. Она ведь ключ от тайника. Знает и о тех, кто спрятан, и о тех, кто мог бы попасть в схрон, но не сложилось. И парень знает немного от бабки, немного от своих друзей. И ты. Его взгляд стал острым. Ты годами жила в архивах наблюдателей, и от тебя не ускользнул ни один лист, ни одна пометка. Да, память не резиновая. И ты забыла то, что не нашло применения. Но на самом деле все осталось здесь. Он коснулся лба. Медитируй, вспоминай, и найдешь. Понятно. Я поерзала, чувствуя пробежавший по обнаженной спине холодок. Ты тоже связан обещанием. Ну, его можно обойти, если правильно подобрать слова. Желтые глаза лукаво прищурились. Верно говорю. Откуда? Я недоверчиво нахмурилась. Так что у вас здесь? Ночной гость поднял руку, намекая на кольцо видеорегистратора. «У нас здесь!» — и развел руки в сторону, показывая обвисшие, явно порванные путы. «То, что узнает один, сразу узнают остальные, но в сознательном состоянии. А Богомоле я знаю, потому что был там, рядом с вами, тенью, как сейчас. Не поняла?» — улыбнулся. «Ты все еще спишь. Мы в тонких слоях мира. Я умираю, а тебя поддерживает наставница. Никто ничего не узнает. Сны — это ваша стихия, не наша. Замкнутая система, из которой ни слова, ни мысль не прорвутся наружу. Ящерка зашипела, не то поддакивая, не то просто напоминая о себе. А она-то дух, пропитанный силой, конечно, тоже может находиться где угодно. А теперь слушай внимательно. Нечисть посерьезнее. Тебе не спрятаться. То, что ты украл из архивов наблюдателей, то, что ты прячешь и что завязано на твоей жизни, оставило на тебе четкий и видимый след. Зря не осталась в плену. Конечно, девочка бы умерла, но она мелочь по сравнению с тобой. Да, бросил резко перебиваемый возмущенный голос. И ты сама об этом знаешь. Не устояла, не дотерпела. Зря. Нет, ответила я столь же резко, жизнь бесценна. И вы запрятались, забились в щели, как тараканы при включенном свете. За 10 лет ни одного инцидента. Как вас вытащить и спровоцировать? Мы перебили практически всех безымянных исполнителей. Но вы по-прежнему и носа в мир не казали. Да ничего глупее я не придумала. Да, 5 мертвы. Но наша цель не смерть ваша, а доказательство кое-чьей нечистоплотности. Пауза, долгий пронзительный взгляд и неожиданная улыбка. Знаешь вещи, кто вы для нас? И не менее неожиданный вопрос. Еда, я пожала плечами. Вот именно. Безмозглая еда. Мы совершенно вас не знаем и даже не представляем, на что вы способны. Он качнул головой. Наблюдатели разве не предупреждали? Я подняла брови. А кто их слушает, эту мелочь новорожденную, среди которой не каждые 100 лет ты разменял? Хмыкнул нечисть. Для кого они авторитет? Я начала понимать, к чему он клонит. Мы-то худо-бедно в них разбираемся. А они, кажется, даже смысла изучать ведьм не видели. Наша адаптированная нечисть, которая веками жила бок о бок с ведьмами и людьми, та все понимает. А эти живут среди наблюдателей, да еще и в периодической спячке, ибо силы в мире мало, и потому... Тебе не спрятаться, — повторил ночной визитер веско. Не то, в чем ты пришла к Гюрзе. Это отличный ход. Это сбивает со следа даже нас. Используй снова. Это твой шанс. Первый. Второй. То, что вы называете богомолом. Вероятно, он умеет стирать следы. Ты, видимо, ну, точкой на карте. Точкой деревушки в масштабах округа, до которой еще надо добраться. И третье — это движение. Постоянное. Телепортируйся. Ходи тропами нечисти или... Нет, я качнула головой. Рано. Возможно. Но новый уголь обновит тебя и сотрет старые следы. Боишься, что он выпустит зверя из клетки? А по-твоему, зачем я сдалась? Испугалась или отдохнуть захотела? Я невесело фыркнула. Нет. Сила угля питает и проклятие палача. А мы выжигать угли не умеем. Запалю новый уголь. Я вздохнула, зарываясь рукой в косички. Да, боюсь, что проклятие вырвется из клетки. Я не притронусь к углю до последнего. На мне завязано слишком много. А с тем, почему Тарантул решил, что я больше не нужна, разберусь. Напишу-ка уральским коллегам, пусть проверят. Не хватало еще, чтобы в самый ответственный момент... Может, блефовал, запугивал? Нечисть не умеет лгать, тоже азы, но это азы нашего алфавита, не стародавнего. И гусеница верно начал с «хочу говорить», с заклинания правды, с обещания честности. Учти, что главного тебе не удастся водить за нос, как остальных, предупредил нечисть. Не все знают, что такое перерожденное. Но я знаю, и он знает. Тебе не переродиться без силы угля. С выжженным ты просто умрешь. Ты неплохо лжешь. Но наш главный в своем теле вещи, природном, в старом, голодном, но своем. Он тебя раскусит и проглотит. И отравится, я поджала губы. Или хотя бы подавится, и тут его и прихлопнут. Я не боюсь, не его. Не успеть, да, боюсь, а этого вашего. Но я тебя услышала, буду настороже. И правда не боишься. Нечисть склонил голову на бок. Почему? Болтаешься, как муха в паутине, знаешь, что паук поблизости готов сожрать. На каждое вредное насекомое всегда найдется свой сапог. Я улыбнулась. Мы учимся на своих ошибках и извлекли уроки из прошлого. Стародавние проиграли, потому что были разобщены. Потому что в решительный момент каждый бросился хоронить секреты своего рода. А в итоге ведьмы похоронили общую свободу. Мы учимся на своих ошибках, нечисть. Я не боюсь. Я не одна. — И ты так смело говоришь все это? И мне? — протянул он, и его глаза снова сменили цвет, став серебристо-белыми. — Потому что далеко не уйдешь. Я выпростала из-под пледа вторую руку с сонным царством в кулаке. — Не успеешь. Я тоже учусь на своих ошибках. Каждый день. Правильный подход. И ночной визитер потянулся, гибко и бесшумно соскользнул с подоконника. Открывай, я готов. Я поколебалась, быстро прокручивая в памяти разговор и соображая, о чем бы еще спросить. Интересовало меня многое, но беспокоило лишь одно. В общих чертах. На что способен ваш главный? Назови хоть одну-две отличительные черты, пару намеков, пожалуйста, время поджимает, и нам некогда сидеть в архивах. Нечисть закрыл глаза, вдохнул-выдохнул, и я услышала тихий треск, как статистически трещит искря синтетика. По худому лицу прошла судорога, и мой собеседник просипел. Он лжет. Он летает. Он... Пауза, заполненная хриплым, булькающим дыханием. «Он во!» И я открыла флакон, пока курговая клятва не убила столь ценный источник информации. Золотой вихрь затянул сущность внутрь, и я плотно закрыла крышку, ощущая, как вибрируют горячие стеклянные стенки. И проснулась. Снова. Ни гостей, ни лунного сумрака, ни ночи. В закрытое окно заглядывало хмурое утро. На пледе лежал остывающий флакон, а на полу скрюченная мумия. Вот почему они мумифицируются-то. Кстати, нечисть живет в людских телах слишком долго, много дольше природного срока, и сил пьет очень много, вырабатывая ресурсы организма полностью, выпивая его досуха. И по этой же причине мумифицируются исполнители с медузами заодно, самоуничтожая артефакты улики. Природа и почти никакой магии. С минуту я сидела, стряхивая остатки сна и массируя веки. Голова была тяжелой и больной, и невозможно ломила колено. И, дотянувшись до ящерки, я без колебаний использовала первую часть исцеляющего заклятия. Безымянных осталось мало, как и времени. Теперь, понеся такие потери, они бросят выжидать. Это прежде они могли хоть 10 лет ждать, хоть 100. Для нечисти время не столь дорого, как для нас. Но не сейчас. Я посмотрела на мумию и вспомнила порванные путы на теле нечисти. Если он смог сбежать, значит, вожак спит. Иначе бы заметил предательство. Выпил силу дезертиров, и дело с концом. Проснется ли он, ощутив потерю, скорее всего? Круговая порука могла быть не только источником информации, но и источником питания. А значит, проснется, а значит... Актуально ли мертвое озеро? Не знаю. Если безымянные клюнули на ведьм с даром, которые придут поклониться старым костям, то да, еще как. Если нет, то встреча назначена, и кто-то да придет. И я там, ясное дело, тоже буду. А вдруг вожак, он же главный, он же верховный? Исцелившись, я умылась и, добыв из шкафчика ножницы, не жалея, нарезала змеек. Но прежде чем выбросить в окно, капнула на каждую крови. Мне нужно несколько часов изготовить новый костюм, доложить обстановку, получить указания. И совершенно не нужны новые визитеры, даже сдающиеся, ибо сонные царства кончились. И если змейку заметит и уничтожит, я об этом узнаю сразу. А если она кого-то заметит, то вернется и предупредит. Я выглянула в окно, рассеянно наблюдая, как подгоняемые ветром по небу расползаются чернильные кляксы дождевых туч. Да, нынче ведьмы всего лишь источник питания, и нечисть ни черта не знает нас. И, конечно, дело продвигалось бы быстрее и проще, если бы мы не мыслили, как прозорливо заметил гусеница, известными мелочами. И пусть мы пока не знаем, с кем точно имеем дело. Мы лишь знаем, что они умны, хитры, изворотливы, сильны и опасны. А вот стародавняя нечисть, похоже, не верит, что в еде может скрываться и первое, и второе, и третье, и четвертое, плюс десертом и вишенкой на торте. Я тряхнула головой, ощущая легкость, и после лечения, и после суровой обрезки, и после понимания. Я тебя достану, сволочь. Теперь я точно тебя достану. Даже если это будет последнее, что я сделаю. Запакую в сонное царство, и все. Безымянные кончатся. Останутся только наблюдатели. Да, умные, да, хитрые, но всего лишь люди. И да, один опытный менталист или иллюзионист может скрутить целый круг. Но против нечисти наблюдатели обычные люди. Смертные с массой слабых мест. За вдохновенными мыслями дела спорились и ладились только так. Вывалив из ящиков необходимые, замочив подходящие крови амулеты, одежду и прочие бантики, я перетряхнула запасы трав, нашла нужное для антиаллергичного отвара и изготовила сразу ударную дозу. И лишь после, наскоро перекусив, достала пейджер и села писать. Сначала ушки. Новые сведения, выводы, доводы. Потом начальство, то же самое, но с подробностями. После на Урал. Нет, ну а вдруг? Змейки не возвращались. Ящерка со злобно-вредительским дрочливым видом, снующая по квартире, тоже ничего страшного не замечал. А между делами я позволила себе быстрый обед. В принципе, осталось-то обработать пространственно новый рюкзак, собраться и решить, где и как провести 3 дня до Мертвого озера. И не просто провести, а с толком, с чувством и расстановкой. Но предательские мысли о поспать в приюте я отмела сразу. Некогда. Едва я закончила собираться, как один за другим пошли ответы на пейджер. Насадив кружку очищающего отвара, я села на подоконник и углубилась в чтение. Ушко сообщало, что Гюрза рыщет, да не одна, с активным помощником. Конечно, 2 любителя нечисти сразу нашли друг друга. По личности вожака она пока молчит, но обещает помедитировать, покопаться в старых знаниях и определить в ближайшее же время. И, кстати, о медитациях, да. Мне туда тоже надо и найти бы безопасное место. С Урала докладывали, что все путем, все на месте и работает нормально. Я выдохнула и улыбнулась. И еще бы не работало, если тамошнюю пространственно-временную аномалию создавали стародавние, и она единственная, спрятанная в горах, уцелела после наблюдательских чисток. Пока мы до нее не добрались, в горах, бывало, пропадали люди, а сейчас там находится важный и строго охраняемый тайник, о местонахождении которого знают лишь те, кто под клятвой. Начальство деловито сообщало о полной готовности. Черт возьми, нечисть, даже высшие стародавние, это живой организм, полный слабостей. Да, слабости меньше, чем у нас, зато нас больше, намного, и мы готовы. Я отчаянно надеялась, что наши наблюдательские хвосты, во-первых, все выведены из дела, а во-вторых, они не ошиблись с численностью живых исполнителей и прочих безымянных. Их ведь никто никогда не видел. Даже в покрывающей организации, даже члены верхушки, кроме главы. А 2/3 наблюдателей вообще знать не знает о безымянных, считая их мифом и пугалкой, придуманной для устрашения ведьм. И думается, не глава рулит безымянными, нет, они сами по себе. Ведь в той ситуации, которую мы создали наблюдателям, им бы сидеть и делать вид, что ведьм с даром не существует. Но стоило мне помахать Анютой, как флагом, и сказать волшебные слова реликвии верховных, как безымянные сразу же сорвались с цепи. Ибо голодные. А голодных ведет только инстинкт и жажда насыщения, которую в нынешних условиях удовлетворит лишь концентрированная тьма первых верховных. Ибо ни одна из нас, современных темных ведьм, по потенциалу и мощи и в подметке не годится стародавним. Мой резерв и резерв вещи видящий, да при таком, что дух сохраняет лишь 1/3 былой силы, это как бочка в водохранилище. И, кстати... Не от ведьм ли нечисть получает способность к колдовству или силы для колдовства? Мы существуем, чтобы прибирать за вами, чтобы ваша тьма не разрушала людскую природу. Интересно. Я читала, что во времена стародавних люди, в чьих деревнях обитали ведьмы, сходили с ума, но полагала это сказкой. А темные не зря уходили в глушь и селились отдельно, строя собственные города. И охраняя мир от магии и от вмешательства извне. Наша сила губительная для людей. Была. Сейчас-то ведьмы не те, что прежде, как и нечисть. А безымянные, как и мы, стремятся убить одним ударом нескольких зайцев. И вернуть наблюдателям украденное, и поесть, и набраться сил, и освободиться. Но нечисть, как известно, однозначна. И первичным ведомым будет голод. Кстати... Спрошу-ка у Гюрзы. А вдруг стародавние не такие предсказуемые? Не то сядем в лужу со своими знаниями. Да, убивая мое начальство парикмахерское, они использовали старый отработанный сценарий, но... Написав сообщениями кое-какие уточнения, я прислушалась к себе и поняла, что к подвигам готова. Час проклятия лучше всего переждать здесь, а потом, как обычно, на ночь глядя. И, сварив крепкий кофе, одевшись и собрав рюкзак, я снова окопалась на подоконнике. Дождь размышлял, то ли начаться, то ли нет. И тучи то собирались, то рассасывались, уносимые ветром. Глотая кофе и вспоминая недавние события, я снова ощущала, как меня накрывает правильностью и наступающей осенью, как неизбежным финалом. Временем, когда собирают урожай, пожинают плоды, подводят итоги и намечают новые планы, прощаются с теплом и возвращаются домой. Да, не все вернутся, но кто сможет, тот никогда не забудет. Тех, кто начинал, тех, кто помогал, и тех, кто отдал все, что имел. И, ожидая своего часа, я смотрела в бездонное августовское небо, встречая сухими глазами мокрый взор наступающей осени. Скоро, очень скоро она заплачет, поминая и за тех, кто еще не научился, и за тех, кто уже не умеет.